из тонких линий идеала, из детских очерков чела, ты ничего не потеряла, но все ты вдруг приобрела. Твой взор открытий бесстрашней, хотя душа твоя тиха, но в нем сияет рай вчерашний и соучастница греха. 11 ноября 1890 года.